Елизавета Соболянская. Телохранитель для Медички. Пролог. Ректор Академии целителей Доридан Алерис Марден смотрел с высоты своей башни на волнующееся море абитуриентов у подножия башни испытаний. Как всегда, будущие студенты делились на группы, хорошо различимые сверху. Светлые эльфийки в белых и зеленых одеждах с длинными светлыми волосами. Их было больше всех. Девы Вечного Леса отлично разбирались в травах и растениях и, как ни странно, в ядах. Однако в силу своего высокомерия экзамены они сдавали плохо, поэтому большая часть красавиц пополнит платное отделение, которое студенты и преподаватели за глаза называли эльфийским. Сильфиды в голубом, с голубоватыми волосами, почти все поступают на отделение косметологии. Прекрасные воздушницы умеют напитать простейший крем своей магии так, что кожа после него становится нежной и гладкой, как у младенца. Нет, конечно, он сам настоял на том, чтобы даже косметичкам читали курсы экстренной медпомощи. Но, по чести сказать, лэр Доридан прекрасно знал, что эти нежные цветочки будут сидеть в поместьях своих папочек и готовить кремы до замужества, а после переедут в замки мужей, чтобы заниматься тем же самым. Целительскую науку они забудут, как страшный сон. Чуть лучше были русалки. В их среде учеба в земной академии была вызовом и отчасти необходимостью. Под водой просто не существовало некоторых техник и предметов, так что на целительский поступали равные девушки и мужчины. Причем девушки были не мягкими красотками, а скорее резкими щучками, отвоевавшими право жить на суше в нелегкой борьбе. Русалок интересовали хирургия и родовспоможение. Земная косметология им не подходила совсем, как и зелья. А вот правильно зашить рану, нанесенную гарпуном, или принять роды, для них было важно. Так что синие волосы разбегутся по двум факультетам, и ректор сожалел лишь о том, что русалки обычно не остаются на поверхности, изредка практикуя лишь в портовых городах. Да и то от великой нужды в металлических инструментах, заживляющих мазях и шовном материале. Ректор ограничил бы прием русалок, но лаборатории Академии нуждались в поставках водорослей, редких рыб и морских животных. А русалки охотно платили за обучение всем этим. Дроу. Этих было мало. Дети пещеры неохотно покидали свой тесный мир. Солнце обжигало их кожу, раздражало глаза, привыкшие к полумраку пещер. Еда поверхности поначалу очень плохо принималась желудками. И все же они были. В основном мужчины, сбежавшие из гаремов, или младшие дочери младших дочерей. Те, кого не жалко отправить на муку ради возможных перспектив. Когда-то ректор сам был таким сбежавшим, поэтому со вниманием относился к абитуриентам с серой кожей и серебристыми волосами. Впрочем, их обычно было очень мало. Двое, реже трое. Они старались попасть на бесплатное отделение, и если это им удавалось, учились как проклятые в надежде никогда не вернуться в прохладу земных гротов. С каждым годом к ворота Академии приходило все больше людей. Поначалу это были только мужчины, и ректор довольно охотно принимал их. Крепкие парни становились хирургами, военными лекарями или эпидемиологами. Уходили в мир спасать людей или зарабатывать деньги, у кого как получалось. Женщины обычно шли в травницы, повитухи, иногда поднимались до детских врачей. но им часто не хватало денег для оплаты обучения, так что они заканчивали быстрые бесплатные курсы и уходили в мир скромными лекарками или знахарками, что все равно помогало людям выжить как расе. Оценив волнующееся море волос, шляп и чепцов, Деридан Морден поморщился. Ничего нового или интересного. Впрочем, был неподалеку от ворот закуток, в котором, по его наблюдениям, всегда стояли особенные. Те, кто не принадлежал ни к одной группе в этом волнующемся море чаяния и надежд. Оттягивая момент, ректор плеснул себе в чашку грибного бренди, полюбовался интерьером кабинета, отдаленно напоминающим о родной пещере, и снова повернулся к окну. В знакомом закутке огнем горели рыжие волосы. От изумления ректор даже немного высунулся из окна, чтобы убедиться, что ему не почудилось. И правда, рыжая девчонка в зеленом эльфийском одеянии, а рядом с ней дроу. И не просто дроу. У ректора глоток застыл на губах. Неужели племянник? Скрывшись от яркого солнца в глубине своей рукотворной пещеры, лэр Деридан легонько тронул кнопку звонка. Дверь тотчас распахнулась, пуская секретаря, шустрого молодого человека в безупречной серой мантии некроманта. «Жиль», — подозвал его к окну ректор, — «выгляни в окно. Видишь рыжую девчонку и дроу рядом с ней?» Мак тотчас подошел к подоконнику и аккуратно взглянул на указанное место, одновременно снимая отпечатки аур. «Проследи за оформлением документов. И всю информацию мне на стол сразу». «Да, лэр, разрешите открывать ворота?» «Открывайте». Секретарь ушел, и через пару минут у ворот лекаря загудел огромный колокол.